Я так понимаю, ты сам не принадлежишь ни к одной из трех? Мне иногда нравится кич, и даже не возникает искушения над ним поиздеваться. Эохимиты далековато зашли в этом направлении, тебе не кажется? Он улыбнулся. Пророк занимается этим без всякой задней мысли. Он вообще не склонен к иронии, что, по-моему, гораздо чище и здоровее. Я про себя отметил, что слово «пророк» он произнес совершенно естественно, без нажима. Неужто он и правда верил в Элохим? Все-таки явное отвращение к живописным подделкам пророка не могло, наверное, его не настораживать. Было в этом парне что-то неуловимое. Следовало быть начеку, чтобы не спугнуть его, не оттолкнуть. Я заказал еще пиво. «По сути, все дело в степени», — сказал он. «Если угодно, все на свете кич. Музыка, как таковая, кич. Искусство — кич. Да и литература тоже кич. Любая эмоция — кич практически по определению. Ну и любое размышление тоже. А в каком-то смысле любой поступок. Единственное, что абсолютно не кич, это небытие». Он дал мне немного подумать над этими словами, а потом сказал. «Тебе интересно было взглянуть, что я делаю?» Естественно, я согласился. Я приехал к нему в следующее воскресенье, сразу после полудня. Он жил в небольшом домике Шевиеларю посреди территории, пребывающих в стадии активной креативной деструкции, как сказал бы Шумпетер. Сколько хватало глаз, всюду тянулись грязные пустыри, утыканные подъемными кранами и заборами. Стояло несколько каркасов будущих зданий разной степени недостроенности. Каменный домик Винсана сохранился, скорее всего, с 30-х годов и был единственным свидетелем той эпохи. Винсан встречал меня на пороге. «Это дом моих дедушки с бабушкой», — сказал он. «Бабушка умерла 5 лет назад. Дед пережил ее на 3 месяца. По-моему, он умер от горя. На самом деле, я даже удивился, что он целых 3 месяца продержался». Войдя в столовую, я испытал нечто вроде шока. Вопреки тому, что я любил повторять во время интервью, на самом деле я не был выходцем из народа. Мой отец уже прошел первую, самую трудную часть подъема по социальной лестнице. Он стал управленцем. Я, конечно, все равно знал народ, низшие классы. В детстве бывал у своих дядей и тетей, я имел возможность окунуться в их жизнь и знал, как они дорожат семьей, знал их дурацкую сентиментальность, их страсть к липоватым альпийским пейзажам и к альбомам великих мастеров в дерматиновых переплетах. В домике Винсана было все, вплоть до фотографий в рамочках, вплоть до зеленого бархатного футляра для телефона. После смерти деда с бабкой он явно оставил здесь все, как было. Несколько смущенно я позволил усадить себя в кресло и только тогда заметил на стене единственный декоративный элемент, относившийся, вероятно, не к прошлому веку. Это была фотография Винсана, сидящего перед большим телевизором. Перед ним на низеньком столике стояли 2 довольно грубые, почти детские скульптуры, изображающие ковригу хлеба и рыбу. На экране телевизора высвечивалась надпись огромными буквами. «Кормите людей! Организуйте их!» «Это первое мое произведение, по-настоящему имевшее успех», — пояснил он. «В самом начале на меня сильно повлиял Йозеф Бойс, в частности его акция «Ich für Baden Meinhof durch Dokumenta». «Ich für Baden Meinhof durch Dokumenta». Немецкий. «Я веду Baden Meinhof по документе». Имеется в виду немецкая леворадикальная террористическая организация «Фракция Красной Армии», действовавшая в 1968-1998 годах в немецких СМИ, часто называемая группой Бадера-Майнхоф. Конец комментария. Это было в самый разгар 70-х, когда по всей Германии разыскивали террористов из фракции Красной Армии. Кассельская документа была в то время главной в мире выставкой современного искусства. Бойс выставил эту надпись при входе на выставку. Он хотел сказать, что приглашает Бадера и Майнхоф, когда им будет удобно, дабы преобразовать их революционную энергию в позитивную силу, идущую во благо всего общества. Самое красивое, что он делал это абсолютно искренне. Естественно, ни Бадер, ни Майнхоф не пришли. Во-первых, они считали современное искусство одной из форм разложения буржуазной системы. а во-вторых, опасались полицейской ловушки. Что, впрочем, было совершенно не исключено. Документы не пользовались никаким особым статусом, но поезд тогда находился в припадке бредовой мегаломании и, скорее всего, просто забыл о существовании полиции. Помнится, было нечто подобное в связи с Дюшаном. Какая-то группа, какой-то лозунг, типа «Молчание Марселя Дюшана переоценивается». Именно. Только изначально фраза была по-немецки. Но в этом и состоит принцип искусства интервенции – создать действенную параболу, которую потом подхватывают и передают в более или менее искаженном виде, чтобы рикошетом изменить и общество в целом. Конечно, я знал жизнь, общество и все такое, но я знал их в будничном варианте, сведенном к самым расхожим мотивам, какие приводят действия человеческий механизм. Я стоял на позициях язвительного наблюдателя социальных явлений. Этакого последователя Бальзака средней руки. Но в этой картине мира Винсану не было места. Я в первый раз за многие годы, на самом деле в первый раз после встречи с Изабель, почувствовал, что теряю почву под ногами. Его рассказ напомнил мне рекламную кампанию «Двух мух на потом», в частности футболки. На каждой из них была отпечатана цитата из учебника «Хороших манер для девочек. Помощь работникам воспитательных учреждений» Пьера Луиса, любимой книги героя фильма. Было отобрано около дюжины разных цитат. Футболки изготовили из какой-то новой ткани, блестящей, полупрозрачной и очень легкой. Поэтому их вложили под блистер номера Лолиты, вышедшего накануне премьеры. По этому поводу я встречался с дамой, которая теперь сидела на месте Изабель. Совершенно бестолковой бабой, с трудом вспомнившей пароль своего компьютера. Что, впрочем, не мешало журналу исправно выходить. Для Валиты я взял такую цитату. «Подать бедняку 10 су, потому что у него нет хлеба, это прекрасно. Но сосать его член, потому что у него нет любовницы, это уже слишком. Это не входит в обязанности девочек». «В общем, — сказал я Винсану, — я занимался искусством интервенции, сам того не ведая». «Да-да», — ответил он, поморщившись. Я не без смущения заметил, что он покраснел. В этом было что-то умилительное и слегка нечистое. И тут я понял, что в его дом, вероятно, ни разу не ступала нога женщины. Женщина первым делом поменяла бы интерьер. По крайней мере, убрала бы хоть несколько вещей, из-за которых атмосфера здесь была не просто затхлая, а попросту говоря, какая-то похоронная. «В определенном возрасте, по-моему, становится не так-то легко заводить связи», — произнес он, словно прочитав мои мысли. «Не так много поводов куда-то пойти, да и не хочется. А потом столько всего надо делать, столько всяких формальностей, хлопот. Ходить в магазин, стирать. Приходится тратить больше времени на собственное здоровье, просто чтобы поддерживать тело в более или менее рабочем состоянии. Начиная с какого-то момента, жизнь становится административной, в первую очередь. После ухода Изабель, я отвык разговаривать с людьми умнее себя, способными угадывать ход моих мыслей. А главное, то, что он сказал, было чудовищно, убийственно верно. И мы оба на миг смутились. Беседовать на сексуальные темы всегда тяжеловато, и я решил, что лучше поговорить о политике. Для разрядки. Вернувшись все к тому же искусству интервенции, я рассказал, как Люд Увриер через несколько дней после падения Берлинской стены развесил по Парижу десятки плакатов. «Коммунизм был, есть и будет светлым будущим всего мира». Он выслушал меня так внимательно, так по-детски серьезно, что у меня сжалось сердце. Я сказал, что акция была хоть и сильной, но лишенный всякого поэтического или художественного измерения. Поскольку Люд Увриер является прежде всего партией, идеологической машиной, а искусство всегда коза индивидуале. Даже протест в нем ценен лишь тогда, когда это протест одиночный. Коза индивидуале. Итальянский. Индивидуальное дело. Конец комментария. Он извинился за свой догматизм, грустно улыбнулся и предложил. «Пойдемте посмотрим мою работу. Это внизу. По-моему, потом разговор будет более конкретный». Я встал с кресла, и он привел меня к лестнице, выходившей в прихожую. Я снес перегородки, и у меня получился подвал 20 на 20. 400 квадратных метров как раз подходит для того, что я сейчас делаю, продолжал он неуверенно. Мне все больше становилось не по себе. Со мной много говорили про шоу-бизнес, про масс-медиа, про микросоциологию, но про искусство никогда. Меня пронзило предчувствие чего-то нового, опасного, возможно, смертельного. Чего-то такого, где, как в любви, почти нечего выиграть, зато можно все проиграть.